Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иванович было разделал 5 гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйста, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу? Петр Иванович на третий день благополучно умер. Фелицата Николаевна в черном платочке 2 суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых. Петр Иванович целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворечнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке. Эх, как это прелестно, что Петр Иванович умер. Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь, знай, работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия, отлично, гениально. Как-то попала Петру Ивановичу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали. Да ведь мы чурбаны, колпаки. Мы прозевали изрядную выдачу. Не угодно ли на саван столько-то аршин? На траур столько-то, гроб из заготовительного склада. В случае отсутствия такового выдается денежная себестоимость. Срок получения 10-дневный. Боже мой, сегодня последний день. А Фелицата Николаевна как на грех уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иванович немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным, жененным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш, недаром всю ночь вошь снилась, корыстолюбиво зашагал по пыльной улице. «Господи, как бы не влопаться!» – с ноющим чувством подумал он. Но когда поднялся в присутствие и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло ни одного знакомого человека. Заявление его всей инстанции прошло благополучно. 12 виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клюнуть курицы. И вот в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав: «Бегите скорее вон к тому оконцу, без 2 минут 4, может, успеете». Петр Иванович совсем по-молодому даже приподнял темные, нарочно надетые очки, подъехал как на лыжах к загородке и сунул в оконце ордер. «Ради Бога! Вот!» Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес: «А, Петр Иванович! Здравствуйте, милый человек!» И обе головы, одна перепугана, другая любопытна, так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались. Петр Иванович в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились, и словно в тяжком сне он прирос к месту. Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего. «Однако, что же ты такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иванович, а?» «Вы ошибаетесь, я совсем не Петр Иванович, Петр Иванович Тарелкин помер. Вы ошибаетесь, я Антон Огурцов, дядя». Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой. Петр Иванович словно окунулся в ледяную воду. «Позвольте мне обратно ордер», – забормотал он. «Тут ошибка. Ради бога, ордер». «Ордер? Он регистрируется. Сейчас, сейчас. Кто же у вас умер, Петр Иванович? Уж не супруг ли?» Голова унырнула за решетку, и близорука стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей. Брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались. «Хм!» – зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. «Гражданин Тарелкин!» Но на том месте, где стоял Петр Иванович, была совершеннейшая пустота.